Мир вам! Сегодня благословенное время, благословенный день. И наше сердце сегодня наполнено желанием, наше сердце наполнено радостью. Мир Божий да пребудет сегодня в каждом сердце, и Слово Божие пусть просветит сегодня наши сердца. Я хочу перед началом нашего собрания прочитать из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Мы читаем такие слова. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Слава нашему Богу, друзья! Есть один только свет – это наш Господь. Нету другого. Может быть, для кого-то есть другие источники света, но Господь говорит, что «Я свет». Если Он говорит «Я свет миру», если Он говорит «Я хлеб жизни», если Он говорит «Я путь и истина», то это означает, что нету другого. Я когда осознал и пришел к такому пониманию, что нету другого, только Господь, только в Нем свет, и причем кто будет ходить в свете, тот будет, кто будет жить в свете, тот будет ходить в свете. И для меня сегодня, друзья, большая привилегия, для каждого из нас, я верю, что это благодать от Господа, жить и ходить во свете Иисуса Христа. Он наш свет, несмотря, что бы в жизни твоей ни происходило, или пасмурная погода, или дождь идет, или ночь на улице, но если Он свет, то ты в свете. Если ты ходишь в Нем, то твой путь всегда озарен, всегда просвещен. Пусть имя Господне прославляется и будет благословенно в нашем собрании. Его присутствие, Его свет да просвещает наши сердца и наш разум. Ему воздадим славу во веки. Аминь.